Ел Демин, принявшийся опять расхаживать вокруг стола, вытягивая над ним и без того гнутую фигуру, чтобы зацепить вилкой закуску. «Это вы правильно. Бедным и несчастным помогать надо. Бедным и несчастным вообще всегда надо помогать. А тут дело особое. Тут дело такое. Не поможете вы сегодня, завтра и до вас доберутся. И из вас сварганят бутерброд на закуску. Это же не случайно. Это же нашествие. Все эти черные, желтые, пеги, они ведут себя как завоеватели. Мы для них быдло». «Да, но я не досказал», — вострубил он сердито, обращаясь к Анатолию. «Я не до конца вправил тебе мозги. У нас есть еще в-третьих. В-третьих и в главных. Слушай». Это тоже всех нас касается. Но сначала давай ухнем. Разговор у нас серьезный. Разбередил ты мою душу. Выпили. Егорьевна, быстрее и ловчее мужиков, поглядывая после этого на них со снисходительным терпением, пока они охали, кряхтели и сопели, прежде чем наладить дыхание. Демин продолжал. «Вот ты говоришь, что струсил, и сам не заметил, что струсил. Себя, значит, заклеймил, и душу свою на лоскуты рвешь, и собираешься рвать до победного конца, пока от нее живого места не останется. Да ведь мы все разобраться, если струсили. Струсили и не поняли, что струсили, когда налетели эти коршуны». Коршуны-то какие-то мелкие, вшивые. Соплей перешибить можно было. Но хищные, жадные, наглые, крикливые. И подняли гвалт несусветный, что все у нас не так, все у нас по-дурному, а надо вот так. А мы вместо того, чтобы поганой метлой их рты раздинули, уши развесили и хлопали своими слепыми глазенками, пока обдирали нас как липку, растаскивали нашу кровную собственность по всему белу свету, а нас носом в развалины. Вот тебе, вот тебе! Ничтожество и дикарь, знай свое место! Ну и что? Стерпели, как последние холопы. Если кто и пикнул, не дальше собственного носа. Как-то всенародно струсили и даже гордиться принялись. Мы, мол, народ терпеливый, нам это нипочем, мы снова наживем. Дураки? Да нет, не то. Дураки? Да не последние же. В водочке захлебнулись. И это есть. Может, на треть захлебнулись. А остальные где? Где остальные? Где остальные? Как эхо отозвалась Егорьевна. Вот и я спрашиваю. Где-то должны быть, и нигде нету. И кажется мне, что мы какую-то штуковину в себе обронили, какую-то детальку. Она с момента выпуска, видать, плохо была закреплена, а по нашим дорогам еще больше расслабла. И вот где-то на хорошем ухабе ее окончательно скинула. А деталька такая, что без нее все ходовое хозяйство теряет натяг, хлябает, трется. «Да, я раньше как размышлял?» Демин вздохнул глубоко, поводил глазами по столу, но удержался, не стал наливать. «Я раньше немножко по-другому смотрел на причину. Я думал, мы по той причине не уважаем себя, что нас, ну, как бы обчужили, втерли в нашу шкуру всякие там вещества, чтоб она на чужое отзывалась с полным нашим удовольствием, а на свое не отзывалась. К своему, значит, была нечувствительна. На чужое клевала, а от своего нос воротила. Не вытерпел, встрял и Анатолий. А что, не обчужили, что ли? Еще как обчужили. Ну, было, ясное дело, было. И никуда не сплыло. Сегодня 155.